23 декабря 1991. Дорогой друг, вчера Сэм и Патрик уехали всей семьей в Большой каньон. Но я не слишком из-за этого грущу, потому что все еще помню поцелуй Сэм. Он был мирным и спокойным. Я даже подумывал не мыть потом губы, как это делают в кино, но решил, что тогда они станут совсем непривлекательными. Так что этот день я провел, гуляя по окрестностям. Я даже достал свои старые санки и шарф. С ними мне уютно. Я пришел к холму, где мы раньше катались на санках. Здесь было много малышей. Я смотрел, как они летают с холма, прыгают и обгоняют друг друга. И я подумал, что все эти малыши когда-нибудь вырастут. Все они будут делать то, что делаем мы. Когда-нибудь они кого-то поцелуют. Но сейчас все, что им нужно, это катание на санках. Я думаю, было бы здорово, если бы санок было всегда достаточно для счастья. Но, увы, это не так. Я рад, что скоро наступит Рождество и мой день рождения, ведь это значит, что они скоро закончатся. А я уже представляю себя празднующим в каком-нибудь дрянном месте, как обычно это бывало. После того, как не стало тети Хелен, я приходил сюда. Мне было настолько плохо, что маме даже пришлось отвезти меня к врачу. И меня оставили на второй год. Но сейчас я стараюсь об этом не думать. Так все становится только хуже. Совсем как когда ты смотришь в зеркало и произносишь свое имя. И тогда все кажется нереальным. Иногда я так делаю, но мне не хочется целый час торчать в зеркало. Все происходит очень быстро, ускользает от меня. Я открываю глаза и ничего не вижу. Иногда я начинаю тяжело дышать, стараясь хоть что-нибудь увидеть, но не могу. Так не всегда бывает, но если это происходит, я пугаюсь. Это практически произошло сегодняшним утром, но я вспомнил о поцелуе Сэм, и это чувство отступило. Наверное, мне не стоит так много об этом писать, потому что это возвращается. Я снова начинаю слишком много думать, и я стараюсь быть более активным. Хотя это нелегко, потому что Сэм и Патрик в Большом каньоне. Завтра мы с мамой идем за подарками для всех, а потом будем праздновать мой день рождения. Я родился 24 декабря. Не знаю, говорил я тебе об этом или нет. Так странно родиться в день, который так близок к Рождеству. После этого мы вместе с семьей папы отпразднуем Рождество, и брат ненадолго приедет домой. Потом я буду сдавать тест на водительские права, так что в отсутствии Сэм и Патрика мне будет чем заняться. Сегодня вечером я смотрел телевизор с сестрой, но она не захотела смотреть рождественские передачи, так что я решил подняться к себе и почитать. Билл дал мне книгу на каникулы. Это «Над пропастью во ржи». Когда Биллу было столько же лет, сколько мне, эта книга была его любимой. Он сказал, что она заставляет почувствовать себя самим собой. Я прочитал первые 20 страниц. Пока не знаю, нравится она мне или нет, но мне кажется, она актуальна в наше время. Надеюсь, Сэм и Патрик позвонят поздравить меня с днем рождения. Это бы меня обрадовало. С любовью, Чарли.